Глава третья. Надо же было утром так неудачно одеться. Зеленое платье с принтом из черепов, джинсовка и мартинсы. Как в маскарадный костюм нарядилась. Весь день она чувствовала себя не в своей тарелке и хотела съездить домой переодеться, но не получилось. Рэй с Ардуни приехали на штрафную стоянку, когда осмотр трупа уже произвели. Элена попросила их отвезти домой владельца Ситроэна, Сильверио Тенасеса, а заодно убедиться в его непричастности к убийству. «Да, если б я знал, я бы в жизни не поехал его забирать. Я заявил о краже. Все сделал, как полагается». Рэй с Сильверио сидели сзади. Лицо мужчины постепенно приобретало нормальный цвет. Но он все еще нервничал. Было ясно, что мертвец из кузова еще долго будет являться ему в кошмарах. Рейс всю дорогу беседовала с Сильверио, хотела расположить его к себе, завоевать его доверие. «Это неприятно, понимаю. Но взгляните на снимок. Вы узнаете этого человека?» Сильверио метнул быстрый взгляд на фотографию трупа. Широко распахнутые глаза и рот, лицо, освещенное вспышкой, от которой черты кажутся грубыми. Потом поправил ремень и уставился в точку на горизонте. «Будет тошнить? Скажите. Можем остановиться». Ардуни наблюдал за ними в зеркало заднего вида. «Я в жизни не видел этого человека», — решительно заявил Сильверио. «Где угнали фургон? Нам нужно знать точное место». «Вы не скажете моей жене?» 20 минут спустя Ардуни притормозил у клуба. Над дверью заведения, разместившегося в обшарпанном особняке, светилась красная неоновая вывеска «Парадис». В ночь, когда угнали его любимый фургон, Сильверио развлекался со шлюхами. «Записей с камер наблюдений нет. Мы опросили проституток и персонал клуба, но, как и следовало ожидать, они говорят, что посторонних не видели. По машинам никто не шарил. По моей просьбе в клуб приедут криминалисты». Элена молча читала отчет Ардуньо. На стеклянной стене переговорки висело множество фотографий фургона и погибшего мужчины, точнее, разных частей его тела. Шов, пересекающий живот сверху донизу, скрюченные пальцы, вцепившиеся в металлический стул, а в центре лицо. Рядом с этим снимком Элена приклеила белый стикер с вопросом, ответ на который им предстояло найти. «Кто этот человек?» Криминалисты сняли отпечатки с руля и рычага переключения передач. На дверцах ничего обнаружить не удалось. Взяли образцы крови, волос и тканей. Работают со всем, что есть, но пока результатов нет. Личность жертвы не установлена, не говоря уже об убийце. Саратый вяло просматривал предварительный отчет криминалистической экспертизы. Все взгляды устремились на Мануэлу, помощницу Буэнди. Оказавшись в центре внимания, она слегка встрепенулась и поправила очки жестом, который Рейс за этот день видела уже несколько раз. «Моя очередь?» Марьяха тихо фыркнула. С тех пор, как Мануэла появилась в офисе на Баркирье, Марьяха держалась с ней немного презрительно. Рейс полагала, что хорошо знает хакершу, и не помнила, чтобы прежде она с кем-нибудь так себя вела. Возможно, дело было не в том, что Марьяха что-то имела против новенькой. Просто ей очень не хотелось отпускать Буэндия на пенсию. И таким способом она демонстрировала, как ей будет его не хватать. «Твоя очередь. Но только если тебе есть что сказать, дорогуша. А если нет, лучше нам разойтись по домам и принять душ. Все это явно затягивается». «Доктор Буэндия заканчивает вскрытие. Но кое-какие данные у нас уже есть». Мануэла встала и подошла к стене с фотографиями, как школьница во время презентации. «Мужчина, примерно 35 лет. Предварительный осмотр показал. Когда разрезали брюшную полость и вынимали органы, он был еще жив. Вы уже знаете, что его выпотрошили, точнее, извлекли печень, мочевой пузырь, толстый кишечник и часть тонкого. И вот что интересно. Надрез сделан очень чисто, скорее всего, хирургическим инструментом. Кстати, и зашили его хирургической нитью, но стежки очень неаккуратные. Органы могли просто-напросто вырвать, а шов вы видели. Это ужас какой-то, а не шов. Он тут же разошелся. Конечно, шил не хирург». Мануэла подняла взгляд от бумаг, которые держала в руке, и гордо улыбнулась. Буэнди подтвердил, что внутри у него был мертвый плод. Мануэла опустила бумаги на стол. Вопрос Елены явно ее взволновал. Она принялась рыться в пачке документов и, наконец, нашла фотографии, сделанные во время вскрытия после того, как Буэнди вытащил плод. Мануэла прикрепила их на стекло рядом с остальными. 28-недельный плод женского пола. Перед тем, как его вложили в тело жертвы, он некоторое время был заморожен. Мы не сможем определить, как долго, но доктор Буэнди даст приблизительную оценку. Пуповина оборвана. По-видимому, плод силой выдернули из тела матери. Всеобщая усталость сменилась подавленностью. В комнате повисла тяжелая тишина. Не было необходимости пояснять, что означали последние слова Мануэлы. Почему Буэнди не пришел сам? На этот раз Марьяха не пыталась задеть новенькую. Ее вопрос скорее напоминал крик о помощи. Чем больше страшных подробностей они узнавали, тем отчетливее понимали, без Буэнди этот клубок не распутать. Он попросил меня передать вам эту информацию, пока заканчивает последние анализы. Значит, есть еще одна жертва. Голос Елены, спокойный и уверенный, заполнил переговорную. «Мать этого ребенка. Судя по всему, она тоже мертва. Займешься этим, Марьяха? Обзвони больницу, получи данные обо всех недавних абортах. Хотя я не думаю, что этот был сделан в больнице. Кроме того, не факт, что он недавний. Сарате стоял напротив стеклянной стены и рассматривал фотографию убитого. Его лицо и глаза, подернутые мутной дымкой. Мануэла ведь сказала, что плод был заморожен. Хорошо, скажем, все аборты за год. И свяжись с районными отделениями полиции. Еще мне нужен список невостребованных трупов. Могу посмотреть, кто прерывал наблюдение за течением беременности на сроки 7 месяцев. Столько было плоду, когда его вырезали из тела матери. Сарате снял со стены фотографию убитого и положил на стол перед собой. Что мы о нем знаем? Кроме того, что это мужчина 35 лет. Мануэла, нам нужны его имя и фамилия. С этого надо начинать. Когда установим его личность, сможем разобраться и с матерью. Токсикологический анализ показал, что в организме убитого был скополамин. Вам известно, что это такое. Он вызывает спутанность сознания и позволяет преступнику полностью подчинить себе жертву. Помимо скополамина, мы также обнаружили у него в крови большое количество гидрохлорида метадона. Метадона? Так он был нариком? Ардуни покосился на фотографии. Неаккуратная борода с проплешинами, спутанные каштановые волосы. Стрижка ему не помешала бы. И все же это не было лицо наркомана. Или болел. Метадон часто прописывают людям, страдающим хроническими болями, уточнила Марьяха. Мануэла откашлялась, словно учительница, готовая начать урок. «Это маловероятно, Марьяха. При хронических болях онкопациентам и не только им чаще назначают морфин или фентанил. Наличие в крови метадона скорее связано с наркоманией. При этом на теле жертвы не найдено свежих следов инъекций. Ноздри не расширены, что характерно для тех, кто нюхает. Поэтому мы, доктор Буэнди и я, предполагаем, что он проходил реабилитацию от наркозависимости». Мануэла понимала, что, возможно, только что на всю оставшуюся жизнь настроила против себя Марьяха. Но сдержаться не могла. Искушение оспорить аргументы хакерши при помощи данных, полученных при осмотре трупа, было слишком велико, чтобы отказаться от этого удовольствия. Даже ради дружеской атмосферы в коллективе. «А может, он курил? Об этом ты не подумала? Ты застряла в фильмах из 90-х, вот что. Сейчас большинство торчков не колется, а курит. Слишком многие погибли от иголок». Не дожидаясь ответа Мануэлы, Марьяха достала телефон и начала пролистывать записную книжку. «Почему бы тебе не отправиться в анатомичку и не притащить сюда за 3 оставшиеся волосины доктора Буэнди? Это дело не для новичка». От Елены не ускользнула растерянность Мануэлы. Девушка не знала, должна ли она слушаться Марьяха. Возможно, в университете она была одной из лучших студенток. Но работа — совсем другое дело. Ничего, она научится. Элена вежливо указала Мануэле на стол. Тем временем Марьяха громко возмущалась, чтобы Энди отключил телефон. «Пока у нас нет других вариантов, будем считать, что он был наркоманом и проходил реабилитацию. Все мы знаем, что в этой версии есть слабые места. Помимо того, о чем сказала Марьяха, в базе данных нет его отпечатков. Рано или поздно почти каждый наркозависимый совершает преступление и попадает в базу. А у этого парня, получается, не было приводов. Ардунья Рейс, отправляйтесь в пункты выдачи метадона при Министерстве здравоохранения и расспросите сотрудников. Вдруг кто-то его узнает». Элена заметила, что Сараты смотрит в офис через стеклянную стену переговорки. Обернувшись, она увидела идущего к ним Буэнди. Он не ответил на приветствие коллег, и Элена поняла. Судмедэксперт принес дурные вести. Вид у него был до того усталый и мрачный, что Марьяха воздержалась от комментариев в адрес его новой помощницы. Буэнди окинул товарищей потухшим взглядом, задержал его на Элене и вручил ей свой короткий отчет. «Я задержался, потому что решил срочно провести анализ ДНК». Буэнди сел за стол, придвинул к себе успевший остыть кофе Рейс и сделал глоток. Элена листала отчет. «Какова точность теста?» 99%. Этот парень...» Буэнди указал на фото, которое Сарата оставил на столе. «Он был биологическим отцом плода».